Никто не хотел рисковать собственной жизнью или жизнью близких людей, неизвестно за что. За Дарданелла? Не слишком ли дорогая плата? Даже для меня, кадрового военного подполковника, получившего специальную подготовку, совершенно неясна была цель этой громадной войны, превратившейся в бессмысленную бойню, кровавую мясорубку. Что же говорить о младших офицерах или о солдатской массе, о всем народе? Боюсь, что ясной цели не видел ни сам Николай II, ни государственные деятели, его окружавшие. В скорую победу над Германией трудно было поверить, да и сама победа, какие перемены, какую радость принесет она, чем окупит миллионные жертвы. Русских офицеров, как и все общество, особенно раздражала и оскорбляла обстановка, сложившаяся в доме Романовых. Истерическая царица-немка вкупе с придворными шлюхами без зазрения совести наслаждалась близостью темного, звероподобного мужика Гришки Распутина, выполняя его дурацкие капризы, и в то же время помыкала безвольным и нерешительным своим супругом. Мерзко это было до крайности. Да, перемен ждали все, от самых низов, от рабочих и крестьян до генералов и промышленников. Особенно революционно была настроена интеллигенция. Очень многие люди, я в том числе, совершенно не знали и не понимали, на какой новый путь должна повернуться страна, но в необходимости резкого поворота не сомневались. Царь и его режим утратили авторитет, изжили себя и теперь были для государства тормозом и помехой. Вот при такой обстановке, при таком умонастроении общества и появился в Красноярске политический ссыльный Джугашвили, который давно выступал за революцию, был дружен с братом казненного революционера Александра Ульянова, поднявшего руку на самодержца. Про Джугашвили говорили, что он бывал за границей, что он один из создателей небольшой, но очень крепкой и радикальной партии. Еще до войны на вечеринке в Петербурге, в Калашниковской бирже, Джугашвили вел себя бурно и смело, во весь голос призывал сбросить царя. Его арестовали и в который уж раз отправили в ссылку на Енисей за Полярный круг. Там он и провел несколько лет, и лишь в декабре 1916 года его мобилизовали в армию и по этапу доставили в Красноярск, в 15-й сибирский запасной полк. Все эти особые обстоятельства просто не могли не привлечь тогда к Джугашвили внимание публики. Тем более, что имя его было окружено загадочным романтическим ореолом, который особенно волнует и привлекает молодежь, незамужних и вдовых дам средних лет, коих в ту военную пору было множество, да и просто любопытствующих. А созданию такого ореола, сама того не желая, во многом способствовала Матильда Васильевна Че. Женщина бальзаковского возраста, весьма эмоциональная и решительная, я бы даже сказал, не боясь обидеть ее, с авантюристическим складом характера. Не называя полностью некоторых фамилий, не знаю, как к этому отнеслись бы ныне здравствующие родственники. Примечание Лукашова. У нее и обличье было соответствующее. Прямые плечи, порывистые движения, резкий голос, жесткие волосы цвета спелой соломы, подчеркивающие смуглость лица. Перед войной случайно и нелепо погибли ее муж и 10-летний сын. Мальчик купался, начал тонуть, а отец, не умевший плавать, бросился спасать его. С трудом оправившись от такого удара, Матильда Васильевна отправилась за границу, вела там рассеянный образ жизни, охотилась в Африке на диких животных, заботилась о каких-то молодых художниках в Бразилии и еще что-то делала, не испытывая затруднений в средствах. Вообще, это был феномен, способный появиться только в разноплеменном государстве российском.